для надзора за идеологическим конкурентом на внутреннем поле страны требовались профессиональные поводыри. В 1968 году была введена в действие инструкция Совета по делам религии при Совете министров СССР о порядке регистрации служителей культа. Ни одно посвящение в сан не могло произойти без устного согласия уполномоченного Совета по делам религий, а рукоположение епископов и назначение их на кафедру без санкций идеологического отдела ЦК КПСС. Митрополит Филарет Вознесенский. Письмо к лирику о положении в России. 26 июня 9 июля 1980 года. Сегодняшние разговоры о независимости в советские времена церкви от тоталитарного государства просто смешны. Первым подарком Сталину от реанимированной им в 43 году Московской патриархии стало признание ею автокефалии грузинской церкви как самостоятельного патриархата, чему русская церковь с момента вступления Грузии в 1783 году в состав Российской империи всячески препятствовала, что послужило в 18 году причиной церковного разрыва с Россией. Совместные действия Сталина и церкви на отвоеванных у немцев после войны территориях привели к тому, что в 1945 году была снята схизма с болгарской церкви, самочинно в 1872 году установившая свою автокефалию. В 1948 году по инициативе Московской патриархии была признана польская автокефалия и положение ее упрочилось. После войны в Чехословакии был организован сначала экзархат, а в 1951 году автокефальная Чехословацкая православная церковь. Таким образом, автокефалии позволяли ЦК КПСС проводить свою «религиозную» в кавычках политику вне зависимости от капиталистического проамериканского Константинополя. Вот при таком симбиозе ЦК КПСС, марксистско-ленинской философии и православной церкви работал Вячеслав Кураев, ученый-секретарь одного из главных руководителей советской философии Федосеева, отец будущего научного атеиста, а ныне диакона Андрея Кураева. Сегодня бывший марксистский религиовед Вячеслав Кураев выступает за признание благости православия и идеи о Боге. Однако вернемся к нашему научному атеисту. Стоит ли удивляться неожиданным гроссмейстерским ходам Андрея Кураева? Окончание факультета научного атеизма МГУ в 1994 году, поступление в аспирантуру Института философии, где директором ранее до 1962 года был сам Федосеев, переход на работу в духовную семинарию в 1985 году, сразу после провозглашения Горбачевым курса на перестройку. Как пишет Андрей Кураев, к тому времени я уже достаточно хорошо знал ситуацию церковно-государственных отношений и прекрасно понимал, что поступить в семинарию я могу только чудом, потому что людей с высшим образованием туда не очень-то пускали, москвичей тем более, а с кафедры атеизма так и говорить нечего. Но если бы я шел в семинарию прямо с кафедры атеизма, то перекрыли бы сразу, сама же семинария испугалась бы скандала. Сегодня бывший марксистский религиовед Вячеслав Кураев выступает за признание благости православия и идеи о Боге. Несмотря на подобные сложности, для простых смертных, молодой научный атеист, никому неизвестный Андрей Кураев, поступил на работу в духовную семинарию не кем-нибудь, а, как он пишет, секретарем ректора Московской духовной академии. Примечание: Кураев, мужество смирения. Сразу после окончания семинарии в 1988 году Андрей Кураев, не отработав обязательное распределение после института, не отслужив в армии и так далее, выезжает на учебу за рубеж. Голубая мечта советской интеллигенции. Примечание. Об уровне своего обучения в Бухаресте Кураев писал: «Так в учебнике по сектоведению «Диакон Петру Давид Индрумар Миссионар», по которому преподавали в Православном богословском институте в Бухаресте 80-е годы, была целая глава о страшной русской секте иоаннитов, лидером и основателем которой был некий священник Иоанн Кронштадтский. Преподаватель сектоведения долго не мог поверить, когда ему пояснил, что тот, кого он считает ересиархом, уже прославлен как святой в русской церкви. Там он получает рукоположение, сан, и в 1990 году возвращается в СССР. В СССР в это время, после падения Берлинской стены и отмены 6-й статьи в Конституции о руководящей и направляющей роли КПСС, бурлит политическая жизнь. Идет перекройка и раздел сфер влияния, пиком которых стали события ГКЧП в 1991 году. В 1990 году патриархом московским всей Руси становится Алексий II. Как раз в этом